2 февраля 91-го. 10 лет назад я отложил в сторону свой дневник, решив никогда больше к нему не возвращаться. Но отвратительное происшествие в эстрадном театре «Сефтон» — сейчас я как раз возвращаюсь оттуда лондонским поездом — просто невозможно оставить без внимания. Пишу на отдельных листках, поскольку ни тетради, ни тем более картотеки у меня с собой нет. Мое выступление перевалило за середину. Вскоре должен был начаться коронный номер «Побег из лучины», который требует физической силы, готовности к риску и кое-каких магических навыков. Иллюзион начинается с того, что меня привязывают с виду крепко-накрепко к жесткому металлическому креслу. Для этого на сцену приглашаются 6 добровольцев. Все это рядовые зрители, подсадку я не использую, но Эрнест Наджент и мой конструктор Гарри Каттер никогда не пускают дело на самотек. Собрав на сцене группу добровольцев, я начинаю с ними оживленно перешучиваться, главным образом для того, чтобы отвлечь внимание зала от действий Эллен Тремейн. Это моя нынешняя ассистентка, просто я давно не делал записей, которая завязывает узел Джейкоби. Но сегодня, уже сидя в кресле, я заметил, что в шестерку затесался Альфред Борден под номером 6. Мы с Гарри Каттером используем условный код для обозначения и расстановки волонтеров. Номер 6 на предварительном этапе располагается крайним, ему поручается держать один конец веревки. Так вот, Борден, оказавшийся номером 6, стоял в паре метров от меня. Зрители смотрели во все глаза. Отступать было поздно. Борден мастерски играл свою роль, изображал смущение, неуклюже топтался на месте. Никому и в голову не могло прийти, что это профессиональный иллюзионист, такой же, как я. Каттер, ничтоже сумнявшийся, поставил Бордена 6-м. Между тем, Эллен Тремейн привязывала мои запястья к подлокотникам кресла. Здесь-то и произошел сбой, потому что я отвлекся на Бордена. К тому времени, когда концы веревки дали 2 другим добровольцам и попросили как можно туже зафиксировать меня в кресле, было уже поздно. Ослепительные огни рампы светили на мою беспомощную фигуру. Под барабанную дробь меня шкивом подняли в воздух над стеклянным резервуаром. Я болтался и раскручивался на цепи, словно несчастная жертва пыток. По правде говоря, сегодня вечером мое ощущение именно таким и было, хотя к этому моменту я, по идее, уже должен был освободить запястье и придать рукам такое положение, которое позволит их мгновенно выпростать. Вращение на цепи – удобное прикрытие для быстрых манипуляций, предшествующих освобождению от пут. Однако мои руки неподвижно застыли под витками веревки, и я с ужасом взирал на зловещую холодную воду. Через несколько секунд я, как и положено, упал в резервуар, выплеснув море брызг. Как только вода поглотила меня с головой, я пытался мимикой сигнализировать Каттеру, что попал в беду, но он уже опускал вокруг резервуара маскировочный полог. В потемках, связанный по рукам и ногам, перевернувшись едва ли не вверх тормашками, я оказался в ледяной воде и стал захлебываться. Оставалось только надеяться, что вода слегка ослабит веревки. Это мой секрет, предусмотрен на тот случай, если добровольцы слишком туго затянут вторичные узлы. Но я понимал, что этой свободы движений будет недостаточно, чтобы спасти мне жизнь. Я стал настойчиво дергать за веревки, уже ощущая в груди давление воздуха, который рвался наружу, чтобы впустить в легкий смертоносный приток воды. Как бы то ни было, сейчас я сижу и пишу эти строки. Следовательно, я сумел освободиться. Но по иронии судьбы, я уцелел благодаря вмешательству Бордена. Он перегнул палку, не в силах скрыть свое злорадство. Хочу восстановить развитие событий на сцене, которую скрывал от меня маскировочный полог. Когда представление идет своим чередом, публика видит только группу из 6 волонтеров, неловко переминающихся с ноги на ногу вокруг скрытого пологом резервуара. И эти добровольные помощники, и другие зрители лишены возможности следить за моими действиями. Оркестр наигрывает веселое попурри, заполняя паузу, а также заглушая звуки, которыми неизбежно сопровождается мое освобождение. Но время идет. И вскоре волонтеры, как и все остальные, начинают проявлять беспокойство. Оркестрантам тоже не по себе, музыка смолкает. Воцаряется напряженная тишина. Гарри Каттер и Эллен Тремейн с озабоченным видом выбегают на сцену, готовые к решительным действиям. По залу прокатывается тревожный ропот. Призвав на помощь добровольцев, Эллен с Каттером сдергивают полог, и что же? Кресло по-прежнему под водой. Узлы веревки на своих местах? А меня нет. Публика изумленно ахает, и тут эффектно появляюсь я. Обычно я выхожу из-за кулис, но если позволяет время, предпочитаю возникнуть в середине зрительного зала. Я легко взбегаю на сцену и кланяюсь, причем так, чтобы все видели, у меня совершенно сухие волосы и костюм. Но сегодня Борден заявился в театр с намерением разрушить эту иллюзию. А сам, скорее по случайности, избавил меня от участи утопленника. Не дождавшись окончания номера, и, к счастью, не дождавшись вообще никакого развития событий, он сорвался с места, отведенного ему катером, и решительно раздернул полог. Первое, что я осознал, это столб света, ударивший мне в глаза. В нечаянной надежде я посмотрел вверх. У меня изо рта поднимались последние пузырьки воздуха, выходившего из легких. В голове пронеслась мысль, что Господь услышал мои молитвы и послал катера прервать номер во имя спасения моей жизни. В этот миг все остальное ушло на второй план. И тут, сквозь толщу воды и закаленного стекла, я увидел чудовищно искаженную ухмылку моего заклятого врага. Он весь подался вперед, торжествующе приблизив лицо к резервуару. Я почувствовал, что теряю сознание, и мысленно распрощался с жизнью. Далее пустота. Очнулся я на твердом деревянном полу, трясущийся от холода, с затуманенным взором, в окружении чьих-то лиц, глазеющих на меня сверху вниз. Где-то поблизости играла музыка, которая все сильнее била по барабанным перепонкам, пока у меня из ушей выливалась вода. Пол ходил ходуном. Я лежал в кулисе, ближайшей к сцене. У меня поплыло перед глазами, когда, приподняв голову, я увидел в паре метров от себя ярко освещенные ножки танцовщиц кардебалета, бьющие по дощатому планшету, и корифейку, солирующую под звуки пошлого мотивчика. Застонав от облегчения, я закрыл глаза и снова опустил голову на половицы. Оказалось, катер, оттащив меня в безопасное место, сделал мне искусственное дыхание, на чем и завершилось это жалкое зрелище. Потом меня перенесли в актерское фойе, где я мало-помалу пришел в себя. С полчаса мне было хуже некуда, но вообще-то я держу себя в форме, поэтому, избавившись от воды в легких и перестав задыхаться, я довольно быстро оправился. Времени прошло не так уж много, и меня охватило страстное желание, даже сейчас я уверен, что это было возможно, вернуться к зрителям и реабилитироваться, пока представление еще не закончилось. Но мне не позволили. Вместо этого мы с Эллен, Каттером и Наджентом собрались у меня в гримерной на тягостной поминке по сорванному номеру. Было решено встретиться через 2 дня в моей лондонской студии, чтобы усовершенствовать способ освобождения и более никогда не подвергать опасности мою жизнь. Наконец, 3 моих верных подручных проводили меня на железнодорожную станцию и, удостоверившись, что я вменяем и твердо стою на ногах, вернулись в отель, где мы в этот раз собирались поселиться. Сейчас я хочу только одного – поскорее вернуться в Лондон к Джулии и детям. Побывав на волосок от смерти, я особенно остро ощутил, как они мне нужны. Поезд прибудет на вокзал Юстон только к рассвету, но так или иначе быстрее не добраться. По иронии судьбы, дневник я забросил именно потому, что все эти годы наслаждался покоем семейного очага, к которому спешу возвратиться и о котором можно написать целые тома, либо, как в моем случае, не писать ничего. Последние 10 лет счастье улыбалось мне и в профессиональной, и в личной жизни. В начале 84 года Джулия наконец-то снова забеременела и в положенный срок благополучно разрешилась с сыном, которого мы назвали Эдвардом. 2 года спустя появилась на свет наша первая дочь, Лидия, а в прошлом году вторая, Флоренс, наше позднее, но желанное дитя. На этом фоне вражда с Борденом выглядела не более чем досадной мелочью. Конечно, мы совершали взаимные выпады. Конечно, они бывали далеко не безобидными. Конечно, я не уступал ему в изощренности. Хотя кичиться здесь нечем. Не случайно я считал, что эти подвиги недостойны попасть в мой дневник. Однако до сегодняшнего дня наше с Борденом противостояние не создавало угрозу жизни. Когда-то, многие годы тому назад, Борден стал причиной потери нашего первенца. Хотя моим инстинктивным желанием было отомстить, со временем гнев утих, и я удовлетворялся тем, что изредка, в самые неподходящие моменты, делал из него посмешище или срывал его трюки. Он со своей стороны тоже заставал меня врасплох. Впрочем, его выходки, заявляю вполне ответственно, по замыслу не шли ни в какое сравнение с моими. Но сегодняшний случай перевел нашу вражду в качественно иную плоскость. Он пытался меня убить. Это яснее ясного. Ему, как фокуснику, хорошо известны веревочные узлы, которые дают возможность быстрого и безопасного освобождения. Я снова жажду мести. Молю провидение, чтобы время поскорее излечило мои чувства, чтобы вернуло мне рассудительность, здравомыслие и покой, чтобы я не совершил того, что задумал. 4 февраля 92-го. Вчера вечером наблюдал нечто из ряда вон выходящее. В Лондоне сейчас находится некий ученый по имени Никола Тесла. У всех на устах его феноменальные заявления. Он рассказывает о настоящих чудесах, а некоторые солидные газеты даже утверждают, что в руках Теслы будущее всего мира. Из его собственных интервью и написанных о нем статей это отнюдь не очевидно. Все говорят, что его достижения надо видеть своими глазами, чтобы оценить их важность. Вчера, движимый любопытством, я в многосотенной толпе зрителей протиснулся в двери Института инженеров-электротехников, чтобы увидеть великого человека в действии. Перед моими глазами прошли волнующие, тревожные и в большинстве своем совершенно непонятные проявления возможностей электричества. Мистер Тесла, у него прекрасный американский выговор, почти не выдающий его европейские корни, сотрудничает с изобретателем Томасом Эдисоном. Современно мыслящих лондонцев уже не удивляет использование электрической энергии для освещения, но Тесла показал, что возможности электричества этим не ограничиваются. Я наблюдал за его сенсационными опытами без всякой задней мысли. Они меня поразили. Многие из его эффектов просто феноменальны, а иные необъяснимо загадочны для профана вроде меня. Тесла вещал как пророк. Его убежденные слова произвели на меня неизгладимое впечатление, не меньшие, нежели сверкающие, искрящиеся вспышки молнии. Он и впрямь предрекал, что принесет нам следующий век. Всемирную сеть генераторных станций, мощь, подвластную и сильным, и слабым, мгновенную передачу энергии и материи из одной части света в другую, когда сам воздух струит волны эфира. Из сообщения мистера Тесла я сделал важный вывод. Его шоу, иначе не назовешь, носило черты сходства с выступлением опытного иллюзиониста. Публике не нужно было понимать суть, чтобы наслаждаться эффектом. Мистер Тесла вкратце изложил множество научных теорий. Хотя понимание слушателей не шло дальше начального уровня, каждый получил уникальную возможность заглянуть в будущее. Я отправил письмо по оставленному Теслой адресу и запросил брошюру с текстом его лекции. 14 апреля 92-го. Веду приготовление к европейскому турне, которое запланировано на вторую половину лета. Больше ни на что нет времени. В дополнение к последней февральской записи отмечу, что наконец-то получил материалы, присланные Теслой, но в них черт ногу сломит. 15 сентября 92-го. В Париже. Мне аплодировали Вена, Рим, Париж, Стамбул, Марсель, Мадрид и Монте-Карло. Теперь, когда все это уже позади, мечтаю снова увидеть мою любимую Джулию, Эдварда, Лидию и, конечно же, малютку Флоренс. 2 месяца назад вся семья приезжала ко мне сюда, в Париж, и с той поры я получил всего лишь пару весточек от моих родных. Через 2 дня, если расписание пароходов не изменится и поезда пойдут без задержек, я уже буду дома и наконец-то смогу отдохнуть. Нам всем смертельно надоело приспосабливаться к законам европейской сцены. А еще того хуже – бесконечно переезжать с места на место и скитаться по гостиницам. Зато мы произвели настоящий фурор. Собирались вернуться домой еще в середине июля, но с десяток варьете стали соперничать за право продлить с нами контракты, почти за честь представлять наш иллюзион. Мы этому были только рады, ведь такая волна интереса приносит нам незапланированную прибыль. Не стану записывать размеры своих доходов. Прежде нужно подсчитать накладные расходы и выплатить обещанные премиальные моим помощникам. Но могу с уверенностью сказать, что впервые в жизни чувствую себя богатым. 21 сентября 92-го. В Лондоне. Надеялся, что после турне буду купаться в лучах славы, но по приезде выяснил, что Борден не терял времени даром. Видимо, публика наконец-то оценила его иллюзион столетней давности и теперь валом валит на его представление. Я несколько раз видел его на сцене и ни разу не заметил, чтобы он попытался изобразить хоть что-то оригинальное. Не отрицаю, возможно, дело в том, что я ни разу не досидел до конца. Катер тоже ничего не знает про этот хваленый трюк, по той простой причине, что вместе со мной гастролировал по Европе. Поначалу я сохранял полное равнодушие, но разбирая почту, скопившуюся за время моего отсутствия, слегка насторожился. Доминик Броутон, один из моих осведомителей, прислал лапидарную записку следующего содержания. Артист. Альфред Борден. Le Professeur de la Magie. Иллюзион. Новая транспортация человека. Уровень. Самый высокий, заслуживает внимания. Возможность копирования. Ничтожно мала, но Борден выполняет свой трюк, значит получится и у вас. Поделился с Джулией. Затем показал еще одно письмо. Меня приглашают на гастроли в Новый Свет. Если я соглашусь, начинать надо будет в феврале с недельного ангажемента в Чикаго. А потом турне по 10 крупнейшим американским городам. Мысль об этой поездке меня и влечет и терзает. Джулия сказала: «Выкинь Бордена из головы, надо ехать в Штаты». Я и сам склоняюсь к тому же. 14 октября 92-го. Посмотрел новый иллюзион Бордена. Недурно. Чертовски недурно. Тем более, что номер очень прост. Досадно, но справедливости ради стоит это признать. Для начала на сцену выкатывается деревянный ящик стандартного типа. Такой используют все фокусники. Высотой он в человеческий рост. Три стенки жесткие, задние и две боковых. А впереди дверца, которая позволяет видеть, что внутри. Поскольку ящик установлен на колесах, вся конструкция поднята над полом, поэтому через дно нельзя выйти или войти незаметно. Обычным порядком продемонстрировав, что ящик пуст, Борден закрывает дверцу и откатывает аппарат влево. Потом он выходит на авансцену и, до умиления неубедительно изображая французский акцент, начинает распространяться об опасностях, которыми чревато исполнение предстоящего номера. У него за спиной прихорошенькая девушка выкатывает на сцену второй ящик, точно такой же, как первый. Она открывает дверцу и показывает, что этот ящик тоже пуст. Взмахнув черной мантией, Борден поворачивается спиной к залу и решительно заходит в ящик. Звучит барабанная дробь. Все остальное исполняется в невообразимом темпе. Чтобы это описать, и то потребуется больше времени. Барабаны бьют все громче. Борден снимает цилиндр и, отступив вглубь ящика, подбрасывает головной убор высоко в воздух. Ассистентка захлопывает дверцу. В тот же миг изнутри распахивается дверца второго ящика, и зрители к своему изумлению видят, что там стоит Борден. Ящик, в который он вошел буквально пару секунд назад, складывается и седает на пол. Борден задирает голову. Сверху планирует цилиндр, который он успевает поймать, водружает на голову и щегольски заламывает. А потом, сияя улыбкой, выходит к рампе на поклоны. Зал содрогнулся от грома оваций. Признаюсь, я и сам не жалел ладоней. Будь я проклят, если знаю, как он это делает. 16 октября 92-го. Вчера ездил с каттером в Уотерфорд Регаль. А это не ближний свет, на вечернее представление Бордена. Номер с двумя ящиками показан не был. На обратном пути в Лондон я снова описал каттеру все, что видел накануне. Он повторил прежний вердикт. Борден использует двойника, так считает каттер. Лет 20 назад он видел аналогичный трюк в исполнении молодой девушки. Я в этом далеко не уверен. У меня не создалось такого впечатления. Один и тот же человек вошел в первый ящик и вышел из второго. Готов поручиться. 25 октября 92-го. Из-за собственной занятости не мог посещать выступления Бордена каждый вечер. Но все-таки мы с Каттером дважды за эту неделю выбрались на его представление. Борден так и не повторил номер с двумя ящиками. Каттер отказывается обсуждать технику этого трюка, пока не увидит его своими глазами. И ворчит, что я попусту трачу его и свое время. Из-за этого между нами возникают трения. 13 ноября 92-го. Наконец-то Борден повторил иллюзию с двумя ящиками, и на сей раз со мной был Каттер. Это произошло в Льюишемском мюзик-холле World во время самого заурядного эстрадного варьете. Когда Борден выкатил первый ящик и заведенным порядком показал, что внутри пусто, меня охватило волнующее предчувствие. Каттер, сидя рядом со мной, деловито разглядывал сцену в бинокль. Скосив глаза, я заметил, что бинокль направлен вовсе не на фокусника. Каттер бегло осматривал все сценическое пространство. Кулисы, колосники, задник. Я обругал себя, что сам до этого не додумался и не стал его отвлекать. Что до меня, то я не сводил глаз с Бордена. Вроде бы трюк выполнялся точно так же, как в прошлый раз. Даже репризы насчет опасностей повторялись слово в слово, с тем же французским акцентом. Впрочем, когда он переместился во второй ящик, можно было заметить мельчайшие отличия от предыдущего выступления. Прежде всего, первый ящик на этот раз стоял далеко в глубине сцены, где нет яркого освещения. Я снова покосился на Каттера. Не обращая никакого внимания на фокусника, он прицельно навел бинокль на дальний ящик. Была еще одна новая деталь, которая меня заинтересовала и даже развеселила. Когда Борден снял цилиндр и подбросил его в воздух, я весь подался вперед, готовясь увидеть кульминацию. Между тем, взмывший вверх цилиндр так и не вернулся обратно. Понятно, что наверху сидел рабочий сцены, который за небольшую мзду делал то, что требовалось. Борден повернулся к публике с недоуменной улыбкой и был награжден смехом зала. Тогда он преспокойно вытянул вперед левую руку и легким непринужденным движением поймал внезапно упавший с колосников цилиндр. Это было исполнено с великолепным изяществом, и по залу снова прокатился радостный смех. Не дожидаясь, пока наступит тишина, он с головокружительной скоростью вторично подбросил цилиндр, хлопнул дверца ближнего ящика, распахнулся дальний ящик. Борден выскочил из него с непокрытой головой, второй ящик сложился и упал. Борден скользнул к авансцене, поймал цилиндр и водрузил его на макушку. Сверкая улыбкой, кланяясь и посылая воздушные поцелуи, он принимал заслуженные аплодисменты. Хлопали даже мы с Каттером. Когда, наняв экипаж, мы возвращались к себе в северную часть Лондона, я нетерпеливо спросил Каттера. «Ну, что скажешь?» «Блеск, мистер Рейнджер», — отозвался он. «Просто блеск. Не часто увидишь что-нибудь новенькое». Не могу сказать, чтобы это восторженное признание меня окрылило. «Ты понял, как он это делает?» — не отставал я. «Разумеется, понял, сэр», — ответил Каттер. «Да и вы, думаю, тоже». «Нет, я все еще теряюсь в догадках. Ума не приложу, как можно находиться в двух местах одновременно. Это же невозможно». «Иногда вы меня просто удивляете, мистер Рейнджер», — язвительно заметил Каттер. «Это логическая загадка, решаемая логическим рассуждением и ничем иным. Что произошло у нас на глазах?» Человек мгновенно переместился из одной части сцены в другую. «Это мы с вами так подумали. На то и был расчет. А на самом деле...» «Ты по-прежнему считаешь, что он использует двойника?» «А как же еще можно достичь такого эффекта?» «Но ведь мы с тобой видели одно и то же. Двойника не было. Мы ясно разглядели его до и после. Это один и тот же человек. Тот же самый». Каттер мне подмигнул, а сам отвернулся и стал смотреть в окно, на проплывающие мимо скудно освещенные дома Ватерлоо. «Ну?» — в раздражении выкрикнул я. «Что молчишь?» «А что еще сказать-то, мистер Рейнджер?» «Я тебе плачу жалование, чтобы ты объяснял необъяснимое, Каттер. Нечего меня подкалывать. Это вопрос профессиональной чести». Тут он понял всю серьезность моего отношения и весьма своевременно, потому что мое ревнивое восхищение иллюзионом Бордена постепенно сменялось отчаянием и злостью. «Сэр», — веско произнес Каттер, — «неужто вы не слыхали о братьях-близнецах? Вот вам и весь сказ». «Чушь!» — воскликнул я. «Да как же иначе-то? Но ведь первый ящик был пуст». «Это одна видимость», — возразил Каттер. «А второй ящик сложился, как только он из него вышел». «Чисто сработано, я тоже заметил». Мне стало ясно, к чему он клонит. На сцене использовались стандартные трюки с демонстрацией пустой аппаратуры, из которой позднее кто-то должен появиться. У меня самого в репертуаре есть несколько номеров, основанных на таком же обмане. Я опять проявил обычную недогадливость. Когда я смотрю иллюзион вместе со зрителями, меня так же легко провести, как любого из них. Но близнецы? Об этом я не подумал. Каттер дал мне обильную пищу для размышлений. Я довез его до дому, а сам вернулся сюда и крепко задумался. Подробно описав события этого вечера, я начинаю думать, что с Каттером придется согласиться. Тайны больше нет. Черт бы побрал этого Бордена. В двух лицах. Чтоб его разорвало.